Глава первая. За неделю до событий пролога. «Подожди меня тут, ладно?» — крикнула Вейну, толкая стеклянную дверь книжной лавки. «Каких-то 5 минут, и я вся твоя». В нос ударил привычный запах старых страниц, пыли и духов Сиры Фервей. Домашний и уютный. Я даже зажмурилась сытой кафой, насколько приятный. «Знаю я эти ваши 5 минут, мисс Ламберт», — проворчал Диккенс, картинно хмуря брови под светлой, выгоревшей за лето чёлкой. «И эти ваши, вся твоя тоже». Он и дальше что-то раздосадованно бубнил, но я успела скрыться за дверью. «Сам виноват, что повёл меня на прогулку мимо лавки Фервей. Раз уж так хорошо всё знает, мог бы выучить и мою зависимость от ветких научных трудов, беспощадную и совершенно неконтролируемую. Ладно, мне же только одним глазком глянуть. Дойду до витрины, пальчиком приподниму защитные чары, вдохну поглубже аромат вожделенных страничек и пообещаю им вернуться завтра. Мне просто надо убедиться, что он и правда тут. Ровно там же, где и я. И мы, наконец, встретимся. Трактат Мелизингера. Тот самый, который ну никак не мог оказаться в нашем вархом забытом Аквилуке. И тем не менее, та-дам! Он это сделал. Оказался, то есть. Ждал меня своими шуршащими старостью страничками. А я, как назло, ещё неделю назад пообещала Диккенсу погулять. Вот что за невезение. Позвольте. Попыталась протолкнуться через неприлично высокого джентльмена, но эта скала встала в узком проходе намертво. «Сир!» Он молчал и больше напоминал статую, чем кого-то из плоти и крови. «Понадобится кран на магической тяге, чтобы эвакуировать окаменелого посетителя, не подающего признаков жизни, или небольшой направленный взрыв тёмного топлива. Да варх с ними, с признаками. Слух-то у него есть». Прямая спина не шевельнулась, и я даже решила, куда его направить. Взрыв этот. Вот прямо под наглый. «Ау, вы весь проход заняли, сир!» Попыталась держать себя в рамках. «Может, он и впрямь глуховат? Купите книжку и идите читать домой!» Оглядев широкие плечи посетителя, замотанные в походный тёмно-синий плащ, пришла к удручающему выводу. «Мы, теоретики магии, очень это дело любим, к разного рода выводам приходить». «Хлебом не корми, дай всех вокруг осчастливить результатами умственного труда». Так вот, мой свеженький, с пылу с жару сделанный вывод гласил, «Даже если мужик повернётся боком и прижмётся поясницей к стеллажу, я вряд ли смогу протиснуться, ни разу к нему не притронувшись. Видит варх, задену или одной своей частью, или другой, смотря какой стороной просачиваться. А это уже чревато». «Сир, это общий коридор. Вы не могли бы выйти и позволить мне войти?» Касаться незнакомых магов подобного уровня силы считалось не только дурным тоном, но и весьма опасным мероприятием. Никогда не знаешь, чем это для тебя окончится. Отец говорит, в столице многие болезненно реагируют на прикосновение. Прямо в бешенство приходят от случайного столкновения. Вдруг этот маг именно из таких, психованных. Так что я, будучи девушкой разумной и осторожной, поначалу просто скромно покашливала. Хотя теперь уже заходилась в таком истошном хрипе, будто в горле застряло как минимум кхаррово копыта, как максимум — весь кхар целиком. На моё по-великански раскатистое даже палетка, кафа госпожи Фервей вылезла из-под лавки. И неодобрительно так мяукнула, дёрнув несоразмерно длинным и пушистым хвостом. А как ещё сдвинуть эту зачитавшуюся глыбу? По-хорошему мужик не понимал. «Эй, мистер!» Рявкнула в сердцах, так что люстра над головой звякнула стекляшками. Он развернулся. Проклятье. Нет, в целом мужчина выглядел как коренной анжарец. Он подходил под это звание даже больше, чем я. Широкие чёрные брови, слегка загорелая кожа, трёхдневная щетина. Наши мужчины плохо сочетались с бритвенными принадлежностями. И всё же я точно поняла, что это чужак. Виной тому были ярко-жёлтые глаза, сверкавшие, словно сахарный леденец на солнце. Полный мрак. «Эй, мистер, не слишком вежливо вы не находите?» — произнёс бархатно, с невыразимым и отчего-то невыносимым достоинством. Я и не рассчитывала уже, что окаменелого незнакомца можно чем-то задеть. А нет, смотрите-ка, пробрала. Столичный сир у нас оказывается жутко высокомерный и самодовольный. Не какой-то там мистер. Я нахожу, что вы загородили проход к артефакторному разделу. Отодвиньтесь, а лучше выйдите совсем. Пялилась на его золотые глаза я совсем неприлично. Нехорошо так нагло людей разглядывать. Но разве такие вообще бывают? Светившиеся, как два джантарика в солнечных лучах, странные глаза вполне могли показаться красивыми, будь хоть немного добрее, но нет. Вся неприглядная суть выпирала из них напоказ. «Я предпочту остаться там же, где сейчас», — с издевательскими хриплыми нотками в голосе заявил незнакомец. Лицо его приобрело скучающее выражение. Оглядев меня с ног до макушки, он не нашел ровным счетом ничего для себя интересного. «Варк всемогущий! Изгони это самодовольное нечто из моего коридора!» Я застряла взглядом в коротких темных волосах, блестящих, как шерсть черной вирры. Те были вполне пристойно уложены. Не идеально, но тип явно привык о себе заботиться. И только грязь, заляпавшая подол походного плаща, выдавала в нем человека, вырванного из зоны привычного комфорта. Интересный мужчина, хоть и жутковатый. Местами даже привлекательный. С красиво очерченными загорелыми скулами и поистине анжарской растительностью, сползающей со щек на подбородок. Пожалуй, этой щетине даже больше, чем 3 дня. Я не специалист в этом вопросе, отец всегда бреется начисто. Как любой теоретик магии, я умела признавать, что ошиблась в расчетах. Будет неуместно уточнить, сколько дней он не брился. «Идите, идите! Нечего такой удивленный вид строить, как будто табличка не для вас написана!» Неодобрительно сопя, я ткнула пальцем в деревянную дощечку с правилами посещения лавки. «Будьте взаимно вежливы и не блокируйте проход к дальним стеллажам». Мстительно сощурилась. «Ну, что он на это скажет?» Черные брови медленно поплыли к переносице, рисуя на лице крайнюю степень раздражения и еще недоумения. Чужак был искренне удивлен, что кто-то в аквилукской книжной ловчонке осмелился с ним заговорить. Глаза Джантарики опасно сверкнули, осыпав искрами заросшие загорелые щеки. Мужик резко выдохнул, поджал губы и не шелохнулся. «Пошла вон», — сухо бросил он и снова уставился в книгу. «Вот ведь квахар недощипанный! В столице все такие хамы?» «И зачем, спрашиваю? Знаю ведь, что практически все. Высокомерные снобы, легко играющие чужими жизнями. И временами не дорожащие даже своей». «По большей части, да», — согласился с моими мыслями коренной хитанец. «Давайте так, девица из Аквилука. Я пришел сюда первым, и мне нравится тут стоять. Прикипел, верите ли, именно к этому коридору. Так что или вы, если вдруг владеете левитацией, перепорхнете через меня, или вернетесь через пару часов. А пока насладитесь свежим воздухом по ту сторону стеклянной двери». Он снова уткнулся глазами в книгу, и моя рука чуть не перепорхнула ему в нос. В голову полезли преступные мысли об удушении и последующем ощипывании всяких надменных квахаров. Глаза принялись суматошно ощупывать полки на предмет самого увесистого томика. Хотя вряд ли я смогу подпрыгнуть так, чтобы сверху обрушить на мужика всю мощь древних заклинаний. «Варх! Ну, пожалуйста! Чего тебе стоит шандарахнуть этого типа молнией? Или чем ты там умеешь? Мне очень нужно пройти к витрине за его спиной. Жизненно необходимо». Силой от него разило, как от грузчика, потом в жаркий полдень. Маг высшего эшелона. Это уж как гхару пить дать. Такие самоуверенные, наглые и высокомерные только в столице водятся. Совсем другая весовая категория. Но. Всегда ведь есть «но». Но я была на своей территории, а этот тип топтался в моем любимом углу, загораживал мою любимую полку. И что особенно раздражало, сжимал в своих невоспитанных лапах одну из маминых любимых книг. Надо предупредить госпожу Фервей, чтобы не вздумала продавать лисхаргинскую эволюцию проклятий желтоглазому упырю. «Вы еще здесь?» Он оторвался от страницы, удивленно поднял широкую темную бровь. «Вот такая я непослушная, представьте себе. Мистер Варх знает кто. И никуда не уйду», — пропыхтела с досадой и привалилась плечом к стеллажу, готовая к долгой битве. «Вейну придется подождать. Но он терпеливый парень и уже привык, что со мной всего ждать приходится. Даже обещанного поцелуя в темном академическом коридоре за статуей Эмиры Сиятельной. Не виновата же я, что нам все время что-то мешает. То я приболела, то вот как сейчас бал варховых даров перенесли. И всех по домам отправили, пока по академии шастают неприрученные проклятия. А нынче на полочке стоял он, трактат Мелизингера. Самое светлое пятно этого дня. Если я, конечно, сумею к нему пробраться сквозь пропитанное мраком самодовольное тело. «Сами идите и наслаждайтесь воздухом с той стороны», — просопела сосредоточенно, морща лоб. «Не боитесь дерзить незнакомцу, девица из Аквилука?» Наклонился и протянул с магической, завораживающей какой-то хрипотцой. «Демон! Мало ли, кто он и на что способен?» Голова опять начала раскалываться в сотый раз за последние 6 часов. Этот непростой день еще предстояло как-то дожить. Ох, я явно переоценила свои силы. Опять не рассчитала, да, а еще теоретик. Я никогда не страдала мигренью, а тут просто напасть какая-то. И с самого утра. Только мы с ребятами расселись по маквояжорам, как в голову стал монотонно стукать гигантский молот. Бам-бам! Разносилось с завидным постоянством по черепной коробке. Обреченно потерла висок. Когда же это кончится? Глаза поймали в фокус черное пятнышко на запястье. Неприятное какое-то, грязное. И вроде чернил в руках я сегодня не держала. Я облизнула палец и попыталась стереть кляксу. Сейчас этот столичный сноб увидит, что я вся заляпалась, и вовсе перестанет воспринимать всерьез. Мужик с любопытством следил за перемещением моего пальца изо рта к запястью и снова в рот. Даже губы свои облизнул, задержавшись взглядом на моих. И я запоздало догадалась, как это кошмарно выглядит. Проклятье. «Милая, ты уже видела свой вожделенный трактат Мелизингера? Вчера прислали». Из-за прилавка высунулась всклокоченная рыжая голова с Сиры Фервой. «Я его только что выставила в наше застеколье в разделе прикладной артефакторики, подальше от грязных рук. Давай-ка я сниму защиту, и ты сможешь его полистать». Издевательски скривившиеся губы непрошибаемого хитанца намекали, что «нет, не смогу». Ни полистать, ни даже одним глазком глянуть. Тьмы на него нет. «Завтра полистаю», — прошептала больше себе и каменные глыбе, забаррикадировавший проход, чем хозяйке. «Да к харам под копыта этого мага. Меня Диккенс ждет, мой идеальный среднестатистический, математически выверенный друг, рассчитывающий на что-то большее. Вот сколько можно его кормить обещаниями? Совести у тебя нет, Эф Ламберт». Фидж, мой мизаур, который год об этом намекает, пакость ушастая. Давно стоило к нему прислушаться. Я развернулась на каблуках и припустила к выходу. Вырвалась из вдруг ставшей душной лавки и вляпалась носом своего заждавшегося среднестатистического принца. Все, я готова. Выдохнула покладисто, улыбаясь добрым медово-карим глазам. «Гуляйте меня полностью, мистер Диккенс». «Знаю я эти твои полностью, Эф». Насмешливо фыркнул Вейн, который давно уяснил, что прогулка — это именно прогулка. И ничего этакого.